Глава 23. Логово пиявок. Ночная прохлада приятно щекотала горячее от слез и обиды лицо. Владик шагал так быстро, что почти срывался на бег. Он старался не думать о том, что оставил младшую сестру одну в темном доме. Ну и пусть, сама виновата. Чем дальше он топал от деревни, тем больше убеждал себя, что все делает правильно. «Вот я им всем покажу», — думал он, сердито сопя. «Скажут потом, а Владик-то наш герой, не то что некоторые». Он не трус, он великий и ужасный победитель монстров, и сейчас он это всем докажет. Тропинка, по которой днем туда-сюда бегали деловитые головастики, ночью превратилась в нечто совсем другое. Она стала узкой, недружелюбной и какой-то подозрительной. Тени от старых корявых деревьев вытягивались, изгибались и превращались в длинные костлявые руки. Они так и норовили схватить его за штанину или, еще хуже, за ухо. Но Владик только фыркал и упрямо шел вперед, крепко-крепко сжимая в потном кулачке гладкие камушки огнева. Очень скоро он услышал впереди знакомый хлюпающий и чавкающий звук, будто его дедушка очень невоспитанно ел манную кашу. А потом нос уловил противный запах тины и гнилых водорослей. Дорога внезапно кончилась. Он добрался. Перед ним разверся огромный овраг, похожий на гигантскую царапину, которую кто-то провел по лицу земли. Склоны оврага были крутые и скользкие от вечерней росы, а на дне, куда ни посмотри, была только черная липкая жижа. Из этой грязи, словно кости древних динозавров, торчали гнилые корни и обломки деревьев. Над оврагом висела такая тишина, что в ушах звенело. Даже сверчки и лягушки боялись здесь петь свои песни. Место было жуткое. Пожалуй, даже страшнее, чем кабинет зубного врача. Владик сглотнул. В горле застрял писклявый комок, а коленки задрожали, как у зайца, увидевшего волка. На одну крошечную секундочку ему отчаянно захотелось развернуться и со всех ног припустить обратно, в теплый уютный домик, к сестренке под одеяло. Но он тут же сердито мотнул головой. «Нет! Он не может вернуться с пустыми руками, не после того, как он всем наобещал подвигов». Собрав всю свою храбрость в кулак, он начал осторожно спускаться вниз по скользкому склону, цепляясь за все, что попадалось под руку. Ноги то и дело соскальзывали, и в одном месте он даже проехался на штанах пару метров, оставив на них грязную полосу. Но в конце концов, пыхтя и отдуваясь, он все-таки спустился на дно. Здесь, внизу, воняло еще хуже. Под ногами хлюпала и чавкала густая, засасывающая грязь, которая прилипала к ботинкам, как ириска, только очень противная. Владик шел, высоко задирая колени, и с каждым шагом ему казалось, что кто-то невидимый и склизкий хватает его за ноги и пытается утащить в самую глубь этой жижи. Он достал из рюкзака свой старый ржавый меч, который когда-то нашел на чердаке, и выставил его перед собой. В темноте от меча толку было ноль, но с ним было как-то спокойнее. Он прошел всего несколько шагов, как вдруг услышал тихий плеск. Впереди, в самом центре оврага, растеклась большая мутная лужа, похожая на гигантскую кляксу пролитых чернил. И в этой кляксе что-то копошилось. Владик на цыпочках подкрался поближе, спрятался за большой корягой, похожей на спящего дракона, и осторожно выглянул. То, что он увидел, заставило его волосы на голове встать дыбом и, кажется, даже тихонько зашипеть от ужаса. Вся лужа была под завязку набита пиявками. Их были не десятки, а сотни, тысячи. Они извивались, ползали друг по другу, сплетаясь в одну огромную, живую, копошащуюся кучу малу. Большинство из них были не больше его ладошки, но среди этой мелюзги плавали и настоящие гиганты. Огромные, толстые, как кабачки-переростки, твари почти с него ростом. Их скользкие темные тела лениво покачивались в мутной воде, а на концах виднелись круглые, как блюдца, рты-присоски. Так вот оно их логово! Страх схватил его за горло и хорошенько встряхнул. Но отступать было поздно. Он же герой, а герои не боятся каких-то там червяков, пусть даже и очень-очень больших. «Огонь!» — прошептал он сам себе, как заклинание. «Они точно боятся огня!» Он торопливо вытащил из рюкзака огнево и пучок сухого мха, который предусмотрительно захватил с собой. Руки дрожали так сильно, что он несколько раз уронил скользкие камушки в грязь. «Соберись, Владик, ты же не девчонка!» — мысленно прикрикнул он на себя. Он сделал глубокий вдох, выдох, зажмурился и со всей силы ударил камнем о камень еще раз. Сноп ярких искр упал прямо на сухой мох. Тот нехотя затлел и повалил едкий кислый дымок. Владик быстро намотал тлеющий мох на конец длинной сухой палки. Мох, наконец, вспыхнул, и в руках у него оказался самый настоящий, хоть и немного кривой, факел. Яркий оранжевый свет прогнал темноту, и тени во враге заплясали, как сумасшедшие. «Эй вы, гады ползучие!» Что есть мочи, заорал он, выскакивая из своего укрытия. «А ну, получайте!» С боевым кличем, который был больше похож на писк испуганного мышонка, он бросился вперед. Он подбежал к краю лужи и ткнул горящим факелом в ближайшую гигантскую пиявку. Раздалось громкое шипение, будто на раскаленную сковородку плеснули водой. Пиявка дико задергалась, ее тело сморщилось, как печеное яблоко, и она, испуская отвратительный запах паленой резины, с плеском ушла под воду. Получилось! Ура! Они и правда боятся огня! Воодушевленный первым успехом, Владик принялся тыкать своим факелом во всех, до кого мог дотянуться. Пиявки в панике расползались от огня, шипели и прятались на дне. Победа казалась такой близкой. Он хохотал, как сумасшедший, чувствуя себя великим повелителем огня и чемпионом по борьбе с червяками. Он герой, он побеждает. Но его радость была недолгой. Пиявок было слишком, слишком много. Пока он отгонял одних, с другой стороны уже подползали другие, и, похоже, они оказались не такими уж и глупыми. Они быстро сообразили, что огонь опасен только вблизи. И тогда они, кажется, придумали план. Мелкие пиявки перестали лезть на рожон. Вместо этого они начали выползать из лужи на сушу и медленно, но очень настырно, поползли к нему, окружая со всех сторон, как в какой-нибудь дурацкой игре. А самые большие, гигантские твари остались в воде, но тоже разделились и перекрыли ему все пути к отступлению. Владик завертелся на месте, отчаянно размахивая своим факелом, но у врагов становилось все больше и больше. Они ползли отовсюду, справа, слева, сзади, скользкие, черные, извивающиеся тела. Он слышал их мерзкое чавканье и тихое шипенье. Они сжимали кольцо. Он в ужасе посмотрел назад, на склон, по которому спустился. Путь был отрезан. Там его уже поджидали три огромные пиявки, лениво покачивая своими головами с круглыми присосками. Только сейчас до него дошло. Ой-ой! Это была ловушка, и он сам в нее залез. Он был один посреди кишащего монстрами оврага с одним маленьким факелом, который уже начал трещать и догорать. Он был не герой, он был просто глупый, упрямый мальчишка, который попался в западню. И помощи ждать было неоткуда.